Глава 62. Зачем нужна голова? Посольство в полном составе сидело в переговорной и переглядывалось. Никто не понимал, отчего хозяин дома велел им подождать и все никак не возвращается. Наконец-то дверь беззвучно отворилась, Соколовский вошел и разом ответил на все их молчаливые вопросы. «Вы прибыли вовремя. У меня тут вторая партия женишков судьбу испытывать будет. Ну и мое терпение заодно». «Вторая партия?» — переспросил глава посольства. «То есть уже несколько воронов?» «Именно так. В первой партии было двое желающих, а сейчас трое». «А какие же испытания должны проходить кандидаты?» — подал голос слегка затосковавший жених. Впрочем, выяснилось, что уровень затасковывания был явно недостаточный. «Да ничего такого. Три испытания, как обычно», — со скучающим видом начал рассказывать Филипп Иванович. «Первое, самое простое — победить одного из моих сторожей». «И два молодых ворона с этим не справились?» — удивился один из посольства. «Нет, так что теперь гребут навоз». «Какой навоз?» — изумились гости незваные. «Если вам так интересно, то гусиный. Впрочем, вашему кандидату это точно не угрожает». «Он справится!» — понадеялся отец кандидата, окидывая своего отпрыска горделивым взглядом. «Вон у него какой видный и сильный сын!» «Нет, я не об этом. Мне в любом случае уборщики больше не нужны», — равнодушно пожал плечами Соколовский. «Так что новые кандидаты дерутся или до победы, или...» «Или до чего?» — живенько так заинтересовался жених. «А до чего обычно дерутся, когда любят невесту больше жизни?» — подсказал Соколовский. А осмотрев недоумевающее посольство и скучающе вздохнув, объяснил. «В старину цари в таких случаях, да при неудачных попытках охотникам за царевнами, головы рубили, чисто чтобы неудачники под ногами не мешались, и время у занятых людей не отнимали. Так что каждый разумный мужчина любого вида племени начинает вспоминать, что голова-то ему вообще-то нужна. Ну, хоть для того, чтобы в нее есть. Я не царь, а вороница мне не дочь. Посему так утруждаться мне не хочется, но второй партии желающих я официально объявил, что дерутся они или до победы, или до своей смерти». «Несколько разумно улетели, а вот трое решили рискнуть». «До смер...» — поперхнулся безумно влюбленный жених. «Конечно. А чего вы хотели, уважаемый? Если уж отдавать вороницу с таким даром на сторону, то только если ворон жить без нее не может. Прямо-таки в буквальном смысле. Проиграл — не живет. Сейчас я как раз иду смотреть, как вторая партия будет справляться. Хотя нет. «Для начала навещу первую партию. Приму, так сказать, результаты работы». «А можно с вами?» — встрепенулось посольство. «Да на здоровье, если вам очень охота». Охота была, так что все посольство, недоуменно переглядываясь, потянулось за хозяином дома. Первая партия якобы женихов в количестве двух штук была уже подготовлена к лицезрению, забрызгана грязью до полной неузнаваемости и запугана придирчивым сшайром до крайней исполнительности. Они драили пол начисто, а каждому понятно, что в гусятнике это понятие под стать подметанию песка в пустыне. «Вороны в таком виде!» — ахнуло посольство, оценив стати первой партии. «Да, они грязные были, конечно, да нельзя. Но видно же, что они какие-то слабосильные заморыши, которых из рода было не жалко выкинуть. Нет, и рост, и разворот плеч однозначно свидетельствовали о том, что это первые в своем роду племени птицы. Когда ошарашенное посольство узрело вторую партию кандидатов, то закручинилось в полном составе. Их красавец-воронец вообще-то среди таких воронов не котировался однозначно. Да, один был худощавый и хлипковатый, зато у него глаза сверкали таким яростным светом, что выносить эти взгляды было положительно невозможно, а остальные двое и вовсе хоть на выставку. «И людские одежды дорогие, «Это знатные вороны», — оценили новоприбывшие, «не просто так прилетевшие». Соколовский удобно устроился в кресле, слегка смахивающем на трон, кивнул посольству, те торопливо разместились на стульчиках попроще, а потом обратился к троице кандидатов. «Последний раз спрашиваю, вы не передумали? Сознаете, на что согласились?» «Мы подписали соглашение, что еще?» Задиристо выступил самый хлипкий. «Да мне-то ничего, жизни ваши. Конечно, вам решать, куда их выбрасывать», — пожал плечами Соколовский. «Итак, это первое испытание. Кто не проходит моего сторожа, тот погибает». «А не боитесь без сторожа остаться?» — вполголоса уточнил глава посольства. «Нет, не боюсь, у меня их много», — слегка погрешил против истины Соколовский, прекрасно осознающий, что дипломатия — вещь такая, гибкая, как змеиный хвост. Ее и так можно повернуть и этак, и ничего не сломается. «Давайте уже начинать!» — буркнул самый высокий и представительный из тройки кандидатов. «Чего каркать-то попусту?» «Как скажете, уважаемый!» — любезно согласился Соколовский, хлопнув в ладоши. На сигнал из боковой двери вышел молодой мужчина, черноволосый, с неестественно золотыми глазами на смугловатом лице. Кроме цвета, в глазах было еще что-то неправильное. Но вороны посольства не сразу успели сообразить, что именно не так. Тип повернулся ко второй партии. «Кто из вас идет на бой первый?» — вежливо спросил он у троицы. «Я!» — вызвался самый крупный и видный. «Пожалуйста, проходите сюда», — исключительно вежливо пригласил первого кандидата златоглазый. Правда, это прозвучало как-то очень уж зловеще. Стена, напротив которой стояло кресло хозяина дома и стулья посольства, стала светлеть, пока не сделалась прозрачной, так что любое движение поединщиков можно было видеть абсолютно ясно. «Да начинайте уже, что мне весь день за вашими реверансами наблюдать?» Капризно скомандовал Филипп, и раскланивающиеся перед боем противники застыли, а потом стремительно метнулись друг к другу. Сначала казалось, что жених номер раз поборет сторожа, вон он как начал. «Да что вы радуетесь!» — проскрипел посольству самый старый и опытный ворон. «Если поборет, то нам-то с этого чего хорошего!» И тут сторож, сбитый высоким и сильным противником на пол, внезапно резко соединил ноги. «Это же хвост! Кто это? Кто?» — повскакивали с мест перепуганные вороны. «Змеевич, не иначе! Ну, кранты воронку!» — каркнул старейшина посольства. Здоровенный хвост снес с ног противника и хлестнул по тому месту, где только что был первый кандидат. Но тот уже успел принять истинный вид и взлететь. Правда, ненадолго. Полузмей мрачно усмехнулся, понаблюдав за воздушными финтами противника, а потом крутанулся на месте, полностью принимая нормальный для себя облик, и метнулся к потолку. Точным броском сшибив ворона в самый дальний угол, змей рванул за ним, полностью закрыв кольцами тело обзор. Зрители, кроме Соколовского, повскакивали с мест, кинулись к прозрачной стене, а потом в ужасе отпрянули. Несмотря на недвусмысленное предупреждение хозяина дома, они как-то уверены были в том, что поединок закончится позором для проигравшего, но никак не тем, что они увидели. «А где ворон?» — ахнули они, уставившись в пустой угол, украшенный несколькими черными перьями. Потом вся компания, как по команде, перевела взгляд на морду змея и отпрянула назад. На его чешуе налипли такие же перья, которые он смахнул хвостом, сделав после такого умывания неприятное глотательное движение. «Он его чего, съел?» — неприлично тонким голосом спросил посольский жених. «Да», — спокойно отозвался Соколовский, — «хоть это и не очень разумно. Тут же еще двое таких. Всех жрать это как-то для пищеварения накладно. Перьев-то сколько? Но, наверное, ему виднее». Второй ворон шел за сторожем обреченно. Видимо, предчувствия его мучили. Бой был недолгим и закончился ожидаемо печально. «И этого сожрал!» — страдал жених третьей партии. «Отец, я не хочу! Не нужна мне эта вороница!» Третий, самый хлипкий поединщик, как ни странно, оказался самым трудным соперником. Он двигался стремительно, очень долго, не позволяя себя сбить с ног. Правда, тогда коварный змей попросту изловил верткого противника в очередном прыжке и обвил его своими кольцами. Возможно, Сшайр и хотел слегка притиснуть покрепче злокозненного, с его точки зрения, ворона. Но воспоминания о книжном богатстве, да еще просьба Татьяны «Ты поаккуратнее с ними, ладно?» заставили его не вредничать, а просто метнуть разъяренного крамиша в дальний угол, где открывался потаенный норушный проход. В очередной раз, получив из лапок Шушаны выторгованные у Гудини вороньи перья, Сшайр дождался, пока проход закроется, выпустил пару капель яда в качестве клея, ткнулся в перья мордой, а потом предъявил получившуюся картину зрителям. Собственно, его интересовал только один зритель, вальяжно развалившийся в королевском кресле Соколовский. А остальные? Да что остальные? Они в ужасе стояли у своих стульев, даже не смея садиться, дышали через раз и вообще выглядели весьма впечатленными. Соколовский встал, подошел к прозрачной стене, осмотрел поле боя, неопределенно хмыкнул, потом покосился на часы и светским тоном обратился к посольскому жениху. «Да, гонору-то гонору было!» «Быстро женихи как-то закончились, а у меня даже время еще осталось. Может быть, желаете счастье испытать?» «Нет!» — неуместно громкий крик кандидата Соколовский воспринял с полным пониманием. «Ну что ж, это говорит только о том, что голова у вас на плечах имеется, и она вам явно нужна. Поздравляю вас. Так, ко мне еще какие-то вопросы или предложения имеются?» Он стоял на фоне сияющей стены, за которой только что трое молодых, многообещающих воронов исчезли, просто перестали существовать, причем держался так, что в его присутствии и говорить-то громко было страшно. А тут еще этот сторож, который один из многих. Он вышел в людском виде и почтительно склонился, обращаясь к хозяину дома. «У вас еще есть для меня поручения?» «Видимо, пока нет. Третья партия пока не сформировалась, так что можешь возвращаться к работе». Небрежно кивнул ему Филипп. Он оценил и бледность посольства, и их подобострастные улыбки, и поклоны, и стремительно возросшую почтительность в интонациях. «Мы просим прощения за то, что отняли у вас время», повторяли вороны, кланяясь и отступая, в направлении входной двери. Нет, они не первый раз видели поединки, и некоторые из них плачевно заканчивались для проигравших. Но они первый раз воочию узрели царскую небрежность к подобным мелочам. Да-да, ту самую, которая иногда встречалась в исконных землях. Каждый ощутил, что прошел рядом с силищей, которую нельзя не уважать, с мощью, которую надо опасаться, с кем-то, кто их всех растереть может в мелкий пух. Такая силища может быть хозяином любого носителя, любого вороного таланта, но пытаться обхитрить, сыграть на чувствах или попросту отнять у такого что-либо — это смерти подобно! Чуть ли не в голос выдохнули вороны, дружной и плотной толпой, выкатившись из особняка. «Надо прокаркать своим!» — спохватились они. «С этим так просто нельзя! Недаром к нему даже ветроловы на поклон готовы лететь!» «Да-да, они-то уже все поняли!» — загалдели вороны. «Скорее, скорее домой!» Правда, старейшина, бывший в составе посольства, какое-то время спустя пораздумывал, а почему ничего не известно о тех, кто уже так неудачно попытался? Все-таки пятеро непоследних воронов пропадают из своих родов. А потом он понял. Ну, конечно, кто же в таком будет признаваться-то? А сокола и обвинить ни в чем нельзя. Они же соглашение подписали, Все условия знали, сами решились. Хитер, силен и правда, чисто князь. Чисто князь откровенно развлекался, наблюдая в камеры за исходом посольства. Вот теперь пойдет слух по всем вороновым родам. Да не просто так, а всерьез. Собственно, это как раз то, что мне было нужно. Надо же, как удачно вышло с бедолагой Вороничкой. И первый дар, и такой дивный повод заставить их всех бояться до хвостовой дрожи. Именно поэтому он и поспешил с объявлением о том, какой у Карины талант. Давно раздумывал о поводе изобразить из себя личность серьезную, в меру принципиальную, слегка не в меру жесткую, а иначе это братья не поймет. По какому-то поводу, но начали бы лезть, хоть с Кариной, хоть еще с чем, а так, пожалуй, поостерегутся, — усмехнулся Сокол, поднимаясь по лестнице на второй этаж. В коридоре он наткнулся на злющего Крамиша, который не давал Шайру пройти к Таниной кухне. «Чего ты там забыл? Отвали! Там и без тебя всяких разных хватает!» «Уйди, а!» — пока довольно мирно отвечал ему Шайр. «Только попробуй! Я тебе поддавался по сценарию, а сейчас покажу!» «Ты же знаешь, что я всерьез не могу с тобой драться!» «Ошейник не даст!» — сверкнул глазами Шайр. «Так что да, может, и покажешь, а может, и нет». «Хорош свары устраивать!» — негромко велел Сокол, и спорщиков аж отшатнуло друг от друга. «Крамиш, ты молодец. Иди уже в кухню. Тебя там явно ждут и волнуются. Шайр, я тобой доволен. Пошли, я разрешаю тебе пройти к книгам, если Таня не передумала». Разом решив все сложнейшие межвидовые противоречия, Сокол ловко загнал обоих в кухню. А там, это он точно знал, они и не вспомнят о том, что только-только друг друга чуть не растерзали. «Отогреваются там, где тепло», — вспомнил Сокол знакомую присказку старого приятеля. «Ну да, так и есть». Он окинул взглядом кухню, кивнул сам себе, сознавая, что ему-то непомерно повезло, раз уж у него есть его Марья. И теперь он может в любой момент вернуться домой. Что ж, и всем этим тоже повезло. Пусть это и крайне странное сборище, но тем не менее теплое. Главное, чтобы не перегрызлись. Он усмехнулся, припомнив недавнюю стычку Крамиша из Шайра. Соколовский уточнил, как себя чувствуют женихи второй волны, получив бодрое. «Все отлично», — от Кирина, мрачноватая. «Я и не знал, что это так травмоопасно быть женихом», — от Врана. И крайне выразительный взгляд от Крамиша. «Ладно, ладно, тебя я и без слов понял», — рассмеялся Сокол, прислушиваясь. Где-то за плинтусом справа бузил Гудини, расстроенный небрежным отношением к своей коллекции перьев. Шумел деловитый чайник. Таня уточняла у Врана, не надо ли ему натереть мазью ушибленное плечо, а на улице беззвучными, но уверенными шагами подкрадывался предновогодний снегопад. Даром, что ли, его тут ждали?